Ты всегда думаешь, что маг – это человек, который обязательно должен быть в шоколаде и пахлаве? Сказок начитался в детстве. Маг – это человек, который меняет реальность под себя. Ты не задумывался над тем, зачем успешные люди, олигархи и мультимиллионеры, в твоем понимании успеха, держат целую когорту целителей и предсказателей, колдунов и магов? Да потому, мой друг, что эти люди меняют реальность для данного индивидуума, а им самим по барабану количество денег в кошельке. Хотя, если это необходимо, они обеспечивают себе безбедную жизнь, в их понимании. Удовольствие всегда приходит от чего-то, что находится вне тебя, в то время как радость рождается внутри тебя. То, что порадовало тебя сегодня, завтра может причинить боль, а то и вовсе исчезнуть, и тогда его исчезновение станет для тебя болезненным. Эзотерика не учит деланию и накоплению денег, она учит пути к себе. Будда говорит, что боль и страдания – это результат наличия желания или стремления, и что для того, чтобы освободиться от боли, нам нужно разорвать путы желания. Все страстные желания – это орудие разума, который ищет спасение или удовлетворение вовне, или же в будущем, предстающем в качестве заменителя радости бытия. Психология – это наука о душе, так что и она здесь ни при чем. Люди могут часто входить в состояние, заставляющее их в угоду своему эго гоняться за похвалами и наградами, а также за тем, с чем еще они могут отождествиться, чтобы заполнить пустоту, дыру, которую ощущают внутри себя. В этом случае они стремятся к завладению чем-либо и обладанию этим, к деньгам, к успеху, к власти, к признанию или к особенным знакомствам и связям, в основном для того, чтобы лучше чувствовать себя в отношении самих себя, чувствовать себя более реализованными и целостными. Однако даже если они обретают все это, то вскоре обнаруживают, что дыра осталась на месте, и что, кроме всего прочего, она еще и бездонна. И тогда они действительно оказываются в беде, потому что оказываются уже не в состоянии продолжать себя обманывать и вводить в заблуждение. Поскольку эго берет свое начало в чувстве самого себя, то есть является производным от этого чувства, то оно нуждается в отождествлении себя с внешними вещами и проявлениями. Оно нуждается в постоянной защите и питании. Наиболее распространенные формы отождествления эго – это обладание чем-либо. Например, занимаемая должность или социальный статус и общественное признание, степень информированности и уровень образования, физическое состояние и внешний вид, особые способности, редкое знакомство, личная и семейная история, система убеждений, а также часто политические, националистические, расовые, религиозные и другие формы коллективной идентификации. Ничем этим ты не являешься. Не пугает ли это тебя? Испытываешь ли ты облегчение от осознания этого? Все это рано или поздно тебе придется отпустить. Вот этому учит эзотерика. Отпусканию всех эгоистических привязок, возвращению к себе, к самому сущему. И это намного интереснее, чем делание денег и накопление сундуков с зелеными американскими рублями. А вообще, каждому свое. Твоя дорога может интересней, так и шагай по ней без комплексов и нравоучений. Стань самим собой, хотя тебе это сейчас сложно.